мы начали обсуждать феномен смерти человека, но фактически перешли к объяснению вечности жизни, одним из этапов которой является краткое пребывание человека в материальном мире, в мире низких вибраций. Тогда что же такое жизнь вечная? И почему, объясняя смысл жизни, церковь или религия никогда не объясняли, что же такое жизнь в соотношении с вечностью? Чтобы объяснить этот самый важный вопрос, а вам для того, чтобы понять смысл жизни человека на Земле, надо знать и понимать, что же такое материальный мир, духовный мир и вообще миры и Вселенная с точки зрения энергии вибраций. Я уже говорил о том, что Вселенная и все, что в ней, имеют божественное, а значит, нематериальное происхождение. Но на Земле, в поле низких вибраций, все может быть материализовано и осязаемо. Это значит, все находящееся на Земле, в поле низких вибраций, в том числе и человек, есть тоже сущности, но низких вибраций. Правда, человек, как наиболее важная часть этого поля, имеет более сложный характер вибраций. И наряду с низкими вибрациями, поле материального мира имеет собственную частоту вибрации, значительно превышающую полевое пространство материального мира. Человек, кроме низких частот вибраций материального мира, имеет несколько точек, чакр, имеющих более высокие вибрации, позволяющие человеку одновременно с материальным миром иметь возможность подключения к вибрациям духовного мира или к вибрациям высшего разума, управляющего вечностью. Известно из законов физики, что высокие вибрации, высокочастотные колебания не имеют границ и обладают всепроникающей способностью на любые расстояния, что позволяет человеку иметь контакт и получать информацию даже от высшего разума, Бога. В этом отношении сон, без которого человек не может обойтись, есть время считывания или обмена информацией на уровне высоких вибраций между человеком и высшим разумом. Человек как божественная энергетическая сущность высоких вибраций вечен, как и вечна Вселенная, частью которой человек является по сути своей и по происхождению. Приходится много раз говорить о том, что человек — часть вечности и предназначен быть помощником высшего космического разума по управлению Вселенной. Цель прохождения этапа жизни в материальном мире для человека только одна — в поле низких вибраций, отличном от естественного состояния человека, то есть от собственного поля человека высоких вибраций, адаптироваться к ним и научиться принимать решения на границе добра и зла в соответствии с заложенным в человеке законом высоких вибраций. Приход на Землю, или лучше сказать, переход на уровень поле низких вибраций, есть только короткая по времени адаптация к этим условиям испытаний и ничего больше. По окончании этих испытаний, то есть по окончании испытаний полем низких вибраций, человек или энергетическая сущность высоких вибраций возвращается в духовный мир и продолжает свое пребывание в нем или каких-либо других мирах. Поэтому человек, как энергетическая сущность высоких вибраций, по своему предназначению имеет некий образ, фантом, меняющийся в зависимости от уровня знаний, совершенствования менталитета, другими словами, от уровня энергии. В этом отношении материальный мир низких вибраций есть зеркало, есть визуализация этого образа человека, как сущности божественного происхождения. Люди, успешно прошедшие этот этап жизни в материальном мире, при переходе в духовный мир, мир высоких вибраций, встречают в нем своих родственников и знакомых, но в том виде, который соответствует энергетическому состоянию или уровню энергии, достигнутому при прежних воплощениях. Иными словами, У человека есть реальный шанс при переходе на уровень высоких вибраций духовного мира встретить своих родных и знакомых, но вид которых не соответствует возрасту человека, ушедшего из материального мира, низких вибраций, зато эквивалентный возрасту в поле высоких вибраций. Материальный мир, поле низких вибраций, конечен. Время определяет вид человека, поскольку материальная оболочка имеет определенный запас прочности и может приходить в негодность по разным, мы уже обсуждали это, причинам. Но поле высоких вибраций, частью которого является человек, вечно, и поэтому энергетический образ, фантом человека, практически не меняется. А если меняется, то только по мере накопления знаний, а значит повышение октавы вибраций. Поэтому вид материальной оболочки в момент перехода человека в поле высоких вибраций и вид энергетического фантома высоких вибраций могут не соответствовать друг другу. Люди, ушедшие в духовный мир, мир высоких вибраций, могут при встрече показаться младше или старше материального образа человека низких вибраций. Это несоответствие лишний раз подтверждает тот факт, что человек приходит в поле низких вибраций только на очень короткое время материализации, даже не осознавая, что его сущность высоких вибраций вечна. Почему тогда все предыдущие столетия церковь или религии упорно создавали обстановку страха и ужаса смерти человека, выделяя этот переход человека из мира в мир только как конечный этап существования человека на земле, предполагая, правда, возможность воскрешения его, но только в особых случаях? Эта загадка объясняется просто. Все религии мира были предупреждены высшим космическим разумом о том, что неподготовленное человечество, перешедшее в поле низких вибраций, не должно знать правду о переходе из мира в мир до определенного времени достаточного, чтобы изменить процесс эволюции и совершенствования человечества. Поскольку материальный мир, поле низких вибраций, есть испытательный полигон, то при понимании этими людьми вечности жизни в поле высоких вибраций часть людей могла бы искусственно прерывать испытания в случае имеющихся у них трудностей, несоизмеримых, по их мнению, с жизнью. Была опасность того, что человек, который в силу причин не может выдержать испытания, мог добровольно нарушить процесс эволюции, установленный мной, и расстаться с жизнью ради ускоренного перехода в мир высоких вибраций, в мир гармонии, любви и покоя. То, что я сейчас сказал, есть ускоренный переход в рай, в то место, куда должен стремиться и куда попадает человек после испытаний на земле, в поле низких вибраций. Человек, осознавший, что поле низких вибраций есть его противоестественное состояние, и желающий самостоятельно и преждевременно уйти из жизни на земле и вернуться в поле высоких вибраций, нарушает установленный порядок вечности, а это недопустимо и является большим наказуемым грехом. Но человек должен знать и понимать, что нет никакой смерти, есть только короткий этап жизни человека в материальном мире, в поле низких вибраций.